Глава 4. Механический монстр. Этим вечером они втроем собрались у Антона. Нужно было обсудить некоторые вопросы. И в первую очередь решить, как быть с Егором. «То, что его посетил проф, многое меняет», — сказал Калина, выслушав рассказ Черного. «Хотя ты прав. Это очень необычно. Проф не приходил к нам во снах уже больше года. И вот он появился снова. И пришел не к кому-то из нас, а к Егору. Почему?» «Может быть, этим он хотел показать, что Егор нам нужен», – предположил Леонид. «Что мы должны ему доверять. Что он один из нас». «Сложно сказать», – пожал плечами Антон. «Сам Егор в сталкеры явно не рвется. Тащить его за собой мы не имеем права. В то же время он оказался у нас на пути явно не случайно. Еще этот синхронизм с тобой. Теперь вот проф. Даже не знаю, что об этом обо всем думать. И в зоне он был, как дома», — добавил Люминус. «Это тоже неспроста». «А что говорит Маша?» — Черный взглянул на Александра. «Пока ничего. У него нет никакой новой информации». «Пока ничего. У нее нет никакой новой информации. Меня беспокоит его состояние. Как бы ни наделал каких-нибудь глупостей. Сначала одна девушка погибла. Теперь другая кинула. От такого недолго из катушек съехать». «Своди его в зону», — предложил Калина. «В пятерку. Пусть прогуляется, развеется. Я уверен, что он попался. И зона его уже не отпустит. Не знаю вот только, хорошо это или плохо». «Все дороги ведут в ад», — произнес Леонид. «Но в компании идти как-то веселее. А сбежать он, наверное, уже действительно не сможет. Он меченый, и этим все сказано». «Хорошо, я позвоню ему», — согласился Черный. Потом, немного помолчав, добавил: «Мне вчера Фрост звонил. Ему приснился очень нехороший сон. Игорь считает, что в ближайшие дни нас ждут серьезные проблемы с серыми. Но ведь мы вроде обо всем с Дарием договорились». Калина приподнял брови. «Так говорит Фрост», — пожал плечами Антон. «А он обычно не ошибается. Так что надо быть повнимательней. Предупредить всех наших, на всякий случай». «Предупредим», — кивнул Леонид. «А ты присматривай за Егором. У нас с ним вроде хорошие отношения. Думаю, поездка в зону ему сейчас действительно не помешает. Съездим с ним в эти выходные», — пообещал Антон. Мы шли по проселочной дороге. Черный впереди, я следом. Вот позади послышался треск мотоцикла. Пришлось сойти на обочину. Мотоцикл пронесся мимо, обдав нас облаком пыли. Я задержал дыхание. «Рыбаки?» — спросил я, когда пыль немного разошлась. «Да», — подтвердил Антон. «Здесь озеро неподалеку. Хорошо клюют караси». Я посмотрел на часы, скоро полдень. 2 часа назад мы сошли с поезда. Пересекли напрямик небольшой лесной массив. И вот уже больше часа шли по дороге в направлении пятерки. Так Черный назвал одну из известных ему зон. Наше исчезновение из Москвы на этот раз прошло довольно спокойно. Черный пригласил меня к себе. Вместе с Люминусом и Калиной мы вместе провели вечер. Рано утром приехал фургон, привез новый холодильник и какую-то мебель. А обратно в его закрытый от посторонних глаз будки уехали мы с Черным. Машина вернулась на склад, так что мы пересели в другую машину, которая вывезла нас из города. Потом была поездка в электричке. И вот теперь я шагал вслед за Черным, думая о том, что сейчас бы не отказался бы перекусить и завалиться спать. Вчера поздно легли, встали рано. Выспаться толком не удалось. Поэтому я то и дело зевал. Еще 2 часа, и мы на месте, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, — произнес Антон. «Хорошо», — отозвался я. Минут через 40 мы сошли с дороги. И вскоре уже шли по лесной тропинке. Местами она была сильно заросшей. Приходилось продираться через кусты. Тем не менее, к исходу 2 часа, как и обещал Черный, мы пришли на место. Это была большая поляна с невысоким холмом в центре. То, что он рукотворный, Я понял с первого взгляда. «Все», — сказал Черный. И устало вздохнул. «Пришли». «Это уже зона?» — поинтересовался я. «Да, мы в ее центре». «А это что за холм? Захоронение?» «Скорее ритуальное место. Здесь выходит очень мощный поток энергии. Поэтому древние насыпали здесь этот холм. Идем». Он направился к возвышению. «А не опасно на нем находиться?» «Вот это мы и узнаем», — усмехнулся Черный. «Шучу. Мы несколько раз здесь ночевали. Никаких проблем не было. Наоборот, были очень интересные сны. Вот поедим, отоспимся и расскажу тебе одну историю». Палатку на этот раз взяли одну, двухместную. Пока я ее ставил, Черный зажег примус, налил в котелок воды и высыпал в него содержимое пары пакетов. Кажется, это были какие-то супы. 20 минут спустя в котелке уже заманчиво булькало. Я невольно сглотнул. Аппетит мы нагуляли отменный. «Так о чем ты хотел рассказать?» — спросил я, когда мы оба принялись за еду. «Да была тут одна история», — ответил Черный, помешивая ложкой суп в миске. «Мы тогда вдвоем были, я и Калина. Остановились здесь же, на этом самом месте. Поставили палатки, у каждого своя. Весь день и час ночи, часов до трех, наблюдали за зоной, но ничего интересного не увидели. Легли спать. Я в своей палатке, Саня в своей. Только закрыл глаза, как сквозь веки увидел свет. Подумал, что это Калина фонариком светит. Открыл глаза. Свет идет со всех сторон. Не слишком яркий, красноватый такой. Мне слегка не по себе стало. Вылез из спальника, осторожно выглянул из палатки. И знаешь, что я увидел?» Антон зачерпнул ложку супа и посмотрел на меня. «Нет, конечно», — ответил я, едва заметно улыбнувшись. «Это был другой мир. Холм вроде бы тот же, или очень похожий. А мир совсем другой. Небо низкое, в багровых тучах. Никакого леса. Вокруг до горизонта холмистая местность. Но все эти холмы меньше нашего. Калина тоже там оказался?» «Я тоже сразу о нем подумал. Кинулся к его палатке, а она пустая. Нет Сани. И деться ему вроде бы некуда. Все вокруг просматривается. В общем, очень скверно я себя почувствовал. Но делать нечего. Начал осматриваться. Пытаться понять, куда меня перебросило. Я сначала обратил внимание на то, что в вершинах холма, где стояли палатки, покрыто тонким слоем пепла. Этакое опаленно проплешинное, диаметров 10 метров. Я почему-то подумал о том, что здесь садился какой-то космический корабль. Этот пепел, оплавленные камешки, хрустят под ногами. Довольно неприятное ощущение. Затем я увидел стену. С первого взгляда было ясно, что она очень древняя. Стена выходила примерно из середины холма. Если брать по высоте, не сильно загибалась, проходила еще через один холмик. Дальше она была разрушена. Валялись какие-то каменные блоки. Продолжения стены видно не было. По состоянию стены было ясно, что построили ее очень давно, еще до того, как появились эти холмы. В общем, у меня появилось ощущение, что я вижу следы какой-то очень древней цивилизации. Затем совершенно неожиданно возникло стойкое ощущение, что это Марс. И даже не ощущение, а знание. Я просто знал, что это Марс, что я вижу следы существовавшей здесь некогда цивилизации. «Если это Марс, как ты там дышал?» – не удержался я. Об этом я не подумал. Проф как-то говорил, что если тебя непонятным образом забросило в другой мир, и ты не знаешь, как выбраться, самое правильное – никуда не уходить, а просто ждать, когда тебя выкинет обратно. Побродив там 10 минут, я снова залез в свою палатку, забрался в спальник и закрыл глаза. Не зная, сколько я так пролежал, но проснулся от того, что меня окликнул Калина. Вылез я из палатки. Никакого Марса. Все так же, как было раньше. То есть тот же холм, тот же лес. В общем, понял я, что все это мне приснилось. Начал рассказывать об этом Калине, и тут выяснилось, что он собирался мне рассказать то же самое. То есть ему приснилось то же, что и мне. Тот же самый покрытый пеплом холм, та же стена. При этом он тоже знал, что это был Марс. Но и это еще не все. Отхлебнув супа, Черный снова взглянул на меня. Самое интересное в том, что ложились мы спать каждый в своей палатке. А когда проснулись, оказалось, что я проснулся в палатке Калины, а он в моей. И как это все объяснить, поинтересовался я. Понятия не имею, пожал плечами Черный. Это как раз один из тех случаев, которые можно описывать при желании даже пытаться как-то объяснить. Но что произошло на самом деле, тебе никто сказать не сможет. Но ты-то сам веришь, что побывал на Марсе? Я скорее не исключаю такой возможности, уклонился от прямого ответа Антон, вычерпывая из миски остатки супа. И ты не боишься после этого снова здесь спать? Да нет, это даже интересно. Черный поставил миску, плеснул в нее воды. Вымыв, ополоснул еще раз. Потом взглянул на меня. Ладно, давай отсыпаться. Ночью будет не до сна. Почему? Спросил я. И тут же понял, насколько глупым был мой вопрос. «Потому что это зона», — ответил Черный и полез в палатку. «Разбудил меня Антон. Подъем, сталкер», — услышал я его спокойный голос. «Скоро темнеть начнет». «Встаю», — сонно отозвался я. Зевнув, приподнялся. Вынул из кармашка рюкзака фляжку с водой. Сделал несколько глотков. Закрутив крышку и вернув фляжку на место, выбрался из палатки. Когда мы легли отдыхать, был ясный солнечный день. Теперь же небо затянуло пелена облаков. Стало заметно холоднее. При этом было очень тихо. Ни звуков, ни дуновения ветра. «Так ты и не сказал, что мы будем делать», — произнес я, глядя на лес. «Смотреть», — ответил Антон. «Сегодня вечером и часов до 3 ночи будем просто наблюдать за зоной. Я не был здесь уже больше 4 лет, поэтому для начала надо просто присмотреться. С утра, если все пойдет нормально, осмотрим лес поблизости, проведем кое-какие замеры. Вечером снова понаблюдаем, а следующим утром поедем домой. Так что устраивайся поудобнее, ночь предстоит длинная». В нескольких метрах от палатки лежали 3 достаточно крупных камня. Я еще днем хотел сесть на один из них, но Черный посоветовал мне этого не делать. «Эти камни сюда явно принесли», — пояснил он. «Ты знаешь, с какой целью?» «Я не знаю. Неизвестно, кто и какие ритуалы проводил на этом холме. Поэтому лучше на этих камнях не сидеть. Если днем еще можно было сидеть на траве, то теперь, следуя примеру Черного, я расстелил на земле спальник и прилег на него, положив рядом с собой бинокль. Мы неспешно беседовали. Антон рассказал еще пару историй из жизни сталкеров. Сумерки сгущались. Появилась легкая пока еще пелена тумана. Она стелилась над самой землей, постепенно становясь все гуще. Наш холм с каждой минутой еще больше напоминал остров в белесом призрачном океане. «Никогда не видел такого тумана», — тихо сказал я. «Как море». Я взял бинокль и вгляделся в лес. «Этот туман безопасный», — прокомментировал мои слова Антон. «Но ты прав. Есть в нем что-то необычное. Уж очень быстро он сгустился. К тому же здесь нет ни реки, ни озера. Да и день был жаркий». Я посмотрел на небо. Уже начали проступать первые звезды. Хотел было что-то сказать и вздрогнул, услышав громкий металлический ляск. Это было похоже на то, как если бы где-то в лесу рассыпался штапель металлических труб. Я даже пригнулся. Сердце заколотилось сильнее. Когда стихли последние отзвуки, я взглянул на Черного. «Это что?» «Понятия не имею», — тихо ответил он, разглядывая в свой бинокль кромку леса. «Тебе повезло. Ты второй раз в зоне, и второй раз видишь что-то необычное. Леонид не зря говорит, что ты меченый». «Какой?» – не понял я. «Меченый. Это значит, что ты отмечен небесами. что у тебя в этой жизни есть какое-то предназначение. Может быть, тебе предстоит стать великим сталкером. Может, у тебя какая-то другая роль. Пока не знаю. Но то, что ты оказался с нами не случайно, это совершенно ясно. Его фразу оборвал вновь донесшийся из леса звон металла. На этот раз он был менее громким, но более продолжительным. Казалось, что где-то в лесу в нескольких сотнях метров от нас перегружают контейнеры. Я вслушивался в эти звуки. Я чувствовал, как по коже ползут мурашки. «Пригнись пониже», — посоветовал Черный, лежавший на спальном мешке и наблюдавший за лесом. «Не стоит высовываться». Доносившийся из леса грохот стих. Но время от времени оттуда доносилось негромкое металлическое позвякивание. Так прошло еще несколько минут. Я смотрел в темнеющее небо, в надежде увидеть там что-нибудь необычное. И в это время Черный тронул меня за плечо. «Ты видишь это?» «Что?» «Над самым туманом, у леса среди деревьев». Он аккуратно указал рукой. Я вгляделся туда, куда указывал Черный, и вновь вздрогнул. Там, у самой кромки леса, что-то шевелилось. Снова послышались металлические звуки. Стало ясно, что они доносятся именно оттуда. «Там кто-то есть», – прошептал я, невольно прижимаясь к земле. Посмотрел в бинокль, уловил движение. Однако сгустившаяся темнота не позволяла чего-либо рассмотреть. «Это не человек и не животное», – сказал Черный. «Это какой-то механизм». Я опустил бинокль, без него было видно даже лучше. Теперь я разглядел, что у кромки леса копошится что-то металлическое. Больше всего он напоминало подвижную изгибающуюся цепочку из связанных между собой черных 200-литровых бочек. Нечто вроде манипулятора. Вот он и загнулся. Его средняя часть выгнулась, поднялась до уровня вершин деревьев. Снова прижав бинокль к глазам, я смог разглядеть матовый блеск черного металла. Было непонятно, какую работу производит этот манипулятор. Казалось, огромный металлический червяк возится, извивается безо всякого смысла. Потом он вдруг замер. Я ощутил, как волосы на моей голове встают дыбом, потому что в эти секунды я без всяких сомнений знал, что эта механическая образина смотрит на меня. «Вот черт», – прошептал рядом Антон, – «прижмись к земле». Металлический червяк продолжал смотреть на нас. Я не видел его глаз, но я чувствовал взгляд. Это было не только неприятно, но и просто страшно. Вот червяк снова дернулся и двинулся в нашу сторону. Было хорошо видно, как то появляются, то исчезают в тумане его изгибающиеся звенья. «Уносим ноги», — предложил я, чувствуя, как стучат мои зубы. «Еще никогда в жизни мне не было так страшно». «Еще немного», — отозвался Антон. Я видел, что ему тоже не по себе. Червяк остановился. Несколько секунд был неподвижен. Потом, словно передумав, двинулся в обратную сторону. Было видно, как его изгибающиеся звенья втягиваются в лес. Прошла еще минута, и он скрылся среди деревьев. Однако металлический лязг доносился из леса еще несколько минут.